Надеясь и веря. Перестройка принесла нам много положительного, но вначале мы встретили немало проблем. Неразрешимым казался вопрос продовольствия. Продажа продуктов стала лимитированной по количеству членов семьи. Для семьи обычно хватало в обрез, а чем кормить печатников? Это стало серьезной темой наших молитв. И Господь чудно восполнял нужды, не оставляя ни на миг. Прихожу домой, а в коридоре стоит 3 больших посылки от Якова Бикерта из Германии с подписью «Для зайчат». Это была негласная кличка печатников. В посылках вместилось все, что нужно – сахар, крупы, макароны, сыр. Господь порой посылал нам помощи через чужих людей. Заведующая складом, из которого получали продукты больницы и детские сады, обратилась на овощную базу с просьбой отремонтировать аммиачный холодильник для хранения мяса. Когда мы с Александром Рейном устранили неисправность, заведующая оплатила нашу работу продуктами. Выяснилось, что у нее на складе много излишков, и она готова реализовать их по довольно низким ценам. Особенно много было сухого киселя. Таким образом, мы стали обладателями продуктов, которых хватило не только для нашей семьи и печатников, но и для членов нашей церкви. Совершенно незапланированно пришло время, когда отпала необходимость искать бумагу, искать во всех регионах жертвенных христиан, которые предоставили бы свой дом для печатников. Постоянно, но по-прежнему неофициально, стали работать в доме Виктора Класина в Караганде. Эта семья пожертвовала для печатников свою гостиную и одну спальню. Из спальни сделали выход в сарай, там находился туалет. Это было нелегкое время для молодой семьи. Если раньше печатники работали 2-3 месяца и переезжали на другое место, то теперь они никуда не уезжали. Однако для хозяев служение Богу было в радость, и силу для преодоления трудностей они искали у Господа. Как-то раз провели к Ласинам на ночлег несколько братьев, приехавших на молодежное общение. Супруги уступили свою комнату гостям, а сами провели ночь с детьми в маленькой спальне. Делали они это безропотно, как для Господа. Однажды в этом доме случилось невероятное. В воскресенье во время богослужения, которое проходило по соседству, прибежал сынишка Класинов, оставшийся дома за няньку с криком «У нас пожар!». Кто-то из братьев дал команду «Бежим тушить!». Невозможно себе представить, что пережили хозяева в этот критический момент. Виктор прибежал домой первым и, заскочив в сарай, где стояла печка, увидел, что друзья уже потушили огонь. Он поспешил навстречу братьям и остановил всех. «Уже все в порядке, можно продолжать собрание». Желающие помочь в беде не должны были увидеть печатников в роли пожарных. А произошло следующее. Печь, которая отапливала дом, работала на жидком топливе. Печное топливо на морозе сильно загустевало. Виктор набрал ведро этого густого вещества и поставил на печку, чтобы растопить и залить в бачок. Но ушел на собрание и забыл про него. Топливо перегрелось и вспыхнуло. Страшно подумать, чем все могло кончиться, если бы в данный момент одному из печатников не потребовалось выйти в сарай. Увидев, что масло загорелось, он позвал друзей, и они без особого труда потушили огонь. Потолок и крыша в доме деревянные, на чердаке несколько тонн бумаги и отпечатанных книг. Если бы крыша загорелась, не обошлось бы без специалистов, умеющих потушить такое возгорание. Не знаю, почему Господь допускал такие переживания, но точно уверен, беда могла быть не сказана больше, если бы не милующая всесильная рука Бога. В немалой мере нам нужны были такие переживания для нашего смирения, чтобы не забывали, что без Господа мы ничего не можем». Братья и сестры, которые работали в этом доме, с большим теплом и благодарностью вспоминают, как приятно было совершать там труд. Все необходимое и для работы, и для нормальной жизни у них всегда было в достатке. Был период, когда друзьям пришлось выехать для работы на юг. Кто-то из сестер помечтал, сейчас сезон фруктов, и мы в этом году получим достаточно витаминов. Но хозяева, которые жили в изобилии живых витаминов, не ценили их. А друзья поскромничали попросить, их мечты не осуществились. Вернувшись глубокой осенью к Виктору, они получили витамины в избытке. В Караганде фрукты практически не растут, зато есть большой оптовый рынок, где их можно купить. Мы никогда не требовали финансового отчета от этих хозяев, потому что сумма потраченных ими подотчетных средств всегда была довольно маленькой. Они тратили в основном свои деньги. Хочется отметить, что многие семьи, жертвенно принимающие печатников, испытывали обильные благословения в материальном отношении. Господь благословлял их на работе, в хозяйстве, давал много мудрости распоряжаться земными благами. Так называемые верующие автомобили, которые жертвенно использовались для труда, при больших пробегах требовали намного меньше затрат на ремонты, чем те, что служили только личным целям. Я пошел на овощную базу с единственной целью – меньше быть на производстве и больше времени уделять для труда. Но Бог предоставил нам такие большие возможности, о которых мы и не помышляли. Довольно скоро на базе организовалась бригада, состоящая из одних братьев. Дирекция требовала от нас только окончательный результат, чтобы все работало. Начальство совершенно не вникало, как, когда и какими силами мы достигали поставленных перед нами задач. В основе такого доверия к нам лежала бесперебойная работа холодильных установок. Андрей Афанасьев, ныне пресвитер церкви, числясь в бригаде долгое время с немалым успехом, работал только на издательство. Его труд мы хранили в тайне. Когда мы закупили 5 вагонов бумаги, нам без проблем разрешили выгрузить ее в склад и хранить неограниченное время. В механическом цехе мы порой круглосуточно могли резать бумагу на сконструированных там же станках. Когда наша церковь решила строить дом молитвы, я конкретно понял, что Господь предусмотрел это место для нас, чтобы благословить и строительство. За зиму мы смогли изготовить необходимое количество шлакоблоков и сложить их на складе. Делали это вечерами в нерабочее время. Весной 1992 года все работники овощной базы, около 30 братьев, разделились на две бригады. Одна под предводительством Виктора Классина занялась строительством молитвенного дома, а другая осталась на базе. Рабочий день у всех был ненормированным. На базе мы изготовили металлические фермы для дома молитвы, а также, переоборудовав 2-тонный погрузчик, смонтировали стеновые блоки. Всего и не перечесть, но было сделано все, что требовалось для строительства. Когда встал вопрос, стоит ли воздвигать большой дом, тогда как полным ходом идет эмиграция, никто из нас не думал, что свобода окажется продолжительной. Рудольф Давидович сказал: «Если все желающие услышать благую весть будут собираться в этом доме только один год, то его стоит строить». Прошло уже почти 3 десятилетия, а дом молитвы в Караганде все еще служит благословением для Божьего народа. Множество благословенных собраний, всевозможных курсов, семинаров и совещаний прошло под сводами этого дома, воздвигнутого с большой любовью. Так мудро продумать жизненные детали и спланировать свое служение никто из нас явно не был способен. Оглядываясь назад, невозможно не увидеть милующую руку великого Бога, которая хранила нас в трудностях, защищала от зла, направляла на верный путь. Как хочется, чтобы эту руку, именно с большой буквы, могли увидеть все, кто пользуется плодами его милосердия сегодня и кто будет пользоваться ими в будущем.